братец Иванушка и сестрица Аленушка. Идут двое сирот, братец Иванушка с сестрицей Аленушкой, в дальний путь по открытому полю, а жар-то, жар их донимает. Захотелось Иванушке пить. «Сестрица Аленушка, я пить хочу!» «Подожди, братец, до колодца дойдем!» Идут, а солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает, стоит лошадиная копытца, полно водицы. «Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца!» «Не пей, братец, жеребеночком станешь!» Вздохнул Иванушка, и опять пошли. Идут, а солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце, полно водицы. «Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца!» «Не пей, братец, теленочком скинешься!» И пошли они дальше. Идут, а солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает, стоит баранье копытце, полно водицы. Не спросился уже у Аленушки братец, поотстал немного, схватил копытце и выпил до дна. Оглянулась Аленушка. Зовет братца, а вместо Иванушки бежит к ней беленький барашек. Догадалась Аленушка, что это за белый барашек, и горько заплакала. Но делать нечего, пошли дальше Аленушка с барашком. Идут они, а навстречу им едет барин. «Продай барашка, красная девица!» Аленушка отвечает. «Нет, барин, этот барашек не продажный. Это не настоящий барашек, а мой братец родимый». Барин взял их обоих и повез к себе. Потом на Аленушке женился, а барашка берег и холил. Жили они очень счастливо. Добрые на них глядя радовались, а злые завидовали. Больше всех завидовала соседка, старая ведьма. Думала она, что барин женится на ее дочери, да не по ее вышло. Вот задумала ведьма Аленушку извести и стала ее подстерегать. Пошла раз Аленушка гулять, а ведьма схватила ее, навязала ей тяжелый камень на шею и бросила в реку. Дочку же свою обернула Аленушкой и послала в барские хоромы. Никто ее и не распознал, сам барин обманулся. Один барашек все знал, не ест, не пьет, ходит по берегу да жалобно кричит. Услышала новая барыня, как кричит барашек, и говорит барину: «Вели барашка зарезать!» Удивился барин: «Как это? Жена так любила барашка, а то вдруг велит его резать!» Однако согласился и велела ведьмина дочь наточить ножи, разложить костры и нагреть котлы. Проведал барашек, что ему недолго жить, лег на бережку у реки и причитывает: «Аленушка, сестрица моя, меня хотят зарезать, костры кладут высокие, котлы греют чугунные, ножи точат булатные». А Аленушка из-под воды братцу и отвечает: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень шею перетер, шелкова трава на руках свелась, желты пески на грудь легли». Барин был неподалеку, услыхал, как Аленушка с братцем переговариваются, и стал своих людей звать: «Собирайтесь вы, люди дворовые, закидайте невода шелковые». Собрались люди, закинули невод и вытащили Аленушку, отрезали камень, окунули ее в чистую воду и обтерли полотенцем. Ожила Аленушка и стала еще краше прежнего. Бросилась она барашка обнимать, а барашек стал уже Иванушкой. Зажили они тогда втроем лучше прежнего. А ведьмину дочь слуги метлами со двора прогнали.